Гопи Вриндавана были так привязаны к Кришне, что не чувствовали удовлетворения, даже проведя с ним ночь в танце раса. Они хотели видеться с ним и наслаждаться его обществом также и днем. Когда Кришна отправлялся в лес со своими товарищами-пастушками и коровами, тела гопи не принимали в этом участие, но сердца их отправлялись с ним. И поскольку сердца их отправлялись с Кришной, они могли наслаждаться общением с ним благодаря острому чувству разлуки. Господь Чайтанья и его прямые последователи, шесть госвами, говорят, что человеку следует научиться этому чувству разлуки с Кришной. Когда мы находимся вдалеке от Кришны, мы можем общаться с ним, подобно гопи, через боль разлуки. Трансцендентная форма Кришны, его качества, развлечения и окружение тождественны ему. Существует 9 различных способов преданного служения Господу. Преданное служение Кришне через чувство разлуки с ним поднимает бхакту на высочайшую ступень совершенства, на уровень гопи. В молитве Шринивасачари, посвященной шести госвами, говорится, что они отказались от материального богатства, даваемого государственной службой, а также и от княжеского положения, и отправились во Вриндаван, где жили в точности, как обыкновенные нищие, прося милостыню от двери к двери. Но их так обогащало чувство разлуки с Кришной, присущее гопи, что они были постоянно погружены в трансцендентное блаженство. Когда Господь Чайтанья был в Джаганатхапуре, он чувствовал себя Радхарани, переживающей разлуку с Кришной. Те, кто принадлежит к парампаре Мадхва Гаудия Сампрадая, должны также чувствовать разлуку с Кришной, поклоняться его трансцендентной форме и обсуждать его трансцендентное учение, его игры, его качества, его окружение и его близких. Духовный учитель должен поднимать бхакт до высочайшего совершенства преданности. Если человек постоянно чувствует разлуку с Кришной, занятый служением ему, то это совершенство сознания Кришны. Гопи часто говорили друг с другом о Кришне, и разговоры их были такие. «Мои дорогие подружки», — говорила одна гопи, — «знаете ли вы, что когда Кришна ложится на землю, он опирается на левый локоть, и голова его покоится на левой руке? Он играет своими красивыми бровями, пока его нежные пальцы движутся по дырочкам свирели. Звуки, которые Кришна извлекает из нее, разливают вокруг себя такую благодать, что жители небесных планет, путешествующие в пространстве со своими супругами и возлюбленными, останавливают свои воздушные корабли, зачарованные этими звуками. Супруги полубогов, сидящие в воздушных кораблях, стыдятся тогда своего пения и музыкальных способностей. А кроме того, они начинают пылать супружеской любовью. Волосы их тут же распускаются, а туго облегающие одежды приходят в беспорядок. Другая гопи говорила: «Мои дорогие подружки, Кришна так прекрасен, что богиня процветания никогда не покидает его груди. Его шею всегда украшает золотое ожерелье. Прекрасный Кришна играет на своей свирели, чтобы оживить сердца своих преданных. Он — единственный друг страдающих живых существ. Когда он играет на своей свирели, все коровы и другие животные Вриндавана, хотя и занятые едой, перестают жевать, и, навострив уши, они замирают. Кажется, что они не живые, а нарисованные. Кришна играет на свирели так чудесно, что очаровывает даже животных, не говоря уже о нас». Другая гопи говорила: «Мои дорогие подружки, не только животные, но даже и неодушевленные предметы, такие как реки и озера Вриндавана, тоже замирают, когда Кришна проходит мимо. Волосы его украшены павлиньими перьями, а тело — природными красками Вриндавана. Весь убранный листьями и цветами, он подобен какому-то герою. Когда Кришна играет на своей свирели, призывая коров и Балараму, река Ямуна прекращает свое течение и ждет, пока ветер принесет ей пыль с его лотосных стоп. Река Ямуна так же несчастна, как и мы. Кришна не дарит ей своей милости. Река просто застывает, останавливая бег своих волн, подобно тому, как мы тоже прекращаем плакать от тоски по Кришне. В отсутствие Кришны гопи непрерывно проливали слезы, но иногда, когда они ожидали прихода Кришны, они прекращали плакать. Когда же они видели, что Кришны все не было, они снова приходили в расстройство и начинали плакать. Кришна есть изначальная личность Господа, источник всех форм Вишну, а мальчики-пастушки — это полубоги. Господа Вишну всегда окружают разные полубоги, такие как Господь Шива, Господь Брахма, Индра, Чандра и другие, и они поклоняются Ему. Когда Кришна проходил через лес Вриндавана или гулял по холму Говардхану, его сопровождали мальчики-пастушки. На ходу он играл на свирели, призывая коров. Благодаря его присутствию, деревья и все растения в лесу тут же обретали сознание Кришны. Тот, кто обладает сознанием Кришны, жертвует всем для Господа. И хотя сознание деревьев и растений не слишком развито, благодаря общению с Кришной и его друзьями, они также обретают сознание Кришны. Тогда они хотят отдать все, что у них есть, свои плоды, цветы и мед, беспрестанно капающий с веток. Когда Кришна прогуливался по берегу Ямуны, лицо его украшало тилака. На нем были гирлянды из лесных цветов. Тело его было умощено сандалом и покрыто листьями туласи. Шмели совсем обезумели от богатства и сладости воздуха. Кришне нравилось жужжание пчел, и когда он играл на своей свирели, звуки эти, сливаясь, были столь приятны для слуха, что обитатели вод, журавли, лебеди, утки и другие птицы были очарованы. Вместо того, чтобы плавать или летать, они замирали, закрывали глаза и впадали в медитативный транс, поклоняясь Кришне. Одна гопи сказала: «Дорогая моя подружка, Кришну и Балараму украшают серьги и жемчужные ожерелья. Они приятно проводят время на вершине холма Говардхана, и все погружается в трансцендентное наслаждение, когда Кришна играет на своей свирели, очаровывая все творение. Когда он играет, тучи перестают греметь от страха перед ним. Вместо того, чтобы мешать звучанию его свирели, они в ответ издают только легкий гул и так приветствуют Кришну, своего друга. Кришну считают другом облаков, потому что и облака, и Кришна удовлетворяют людей, когда их покой нарушается. Когда люди страдают от непереносимого зноя, облака удовлетворяют их, проливая дожди. Подобно этому, когда люди в материальной жизни мучаются в огне мирских страданий, Кришна приносит им облегчение. Дождевые облака и Кришна, будучи кроме того одного цвета, считаются поэтому друзьями. Желая поприветствовать своего высокого друга, облака изливали из себя не воду, а цветы и защищали голову Кришны от обжигающего солнечного света. Одна из гопи сказала матери Яшоде: «Моя дорогая мать, твой сын самый опытный из пастушков. Он владеет самыми различными искусствами, как пасти коров и как играть на свирели. Он слагает песни, и чтобы спеть их, подносит свирель к своим устам. Когда он играет по утрам или вечерам, все полубоги, такие как Господь Шива, Брахма, Индра и Чандра, склоняют головы и слушают с великим вниманием. Хотя они очень умные и опытные, им не постичь музыкальных узоров свирели Кришны. Они просто внимательно слушают и пытаются понять их, но лишь приходят в полное недоумение. Другая гопи сказала: «Дорогая подружка, когда Кришна возвращается домой со своими коровами, следы, которые он оставляет, с отпечатками флага, молнии, трезубца и цветка лотоса, успокаивают боль, которую чувствует земля, когда по ней идут коровы. Он идет своей чарующей походкой, делая большие шаги, и в руках у него свирель. При одном лишь взгляде на него мы сгораем от желания насладиться его обществом. Тогда мы замираем. Мы как будто обращаемся в деревья и стоим совершенно неподвижно. Мы даже забываем, как мы выглядим. У Кришны было много тысяч коров, и в зависимости от их цвета их разбивали на стада. У них были разные имена в зависимости от их цвета. Когда нужно было возвращаться с пастбища, он находил всех коров, собравшимися в одном месте. Как вайшнавы насчитывают 108 бусин на четках, представляющих 108 гопи, так и Кришна выкликал имена коров из 108 различных групп. Когда Кришна возвращается, его украшают гирлянды из листьев туласи, описывала его другая гопи своей подружке. Он кладет свою руку на плечо приятеля-пастушка и начинает играть на своей трансцендентной свирели. Супруги черного оленя приходят в восхищение, услышав звуки его свирели, похожие на звуки вины. Лани подходят к Кришне, и он так очаровывает их, что они замирают, забывая о своих домах и супругах. Подобно тому, как нас очаровывает океан трансцендентных качеств Кришны, лани завораживают звуки его свирели. Другая гопи сказала матери Яшоде: «Моя дорогая мать, когда твой сын возвращается домой, он украшает себя букетами цветов кунды. И чтобы друзьям его стало светлее и радостнее, он играет на своей свирели. Легкий ветерок, дующий с юга, благоуханный и прохладный, приносит удовлетворение. Полубоги, такие как гандхарвы и ситхи, пользуются этой приятной обстановкой и возносят молитвы Кришне. Они трубят в раковины и бьют в барабаны. Кришна очень добр к обитателям в Раджабхуме, Вриндавана. И когда он возвращается со своими коровами и друзьями, о нем вспоминают как о том, кто поднял холм Говардхан. Пользуясь этой возможностью, самые возвышенные полубоги, такие как Господь Брахма и Господь Шива, нисходят вниз, чтобы вознести свои вечерние молитвы, и вместе с мальчиками-пастушками славят качество Кришны. Кришну сравнивают с луной, рожденной в океане лона Деваки. Когда он возвращается вечером, он кажется усталым, но все же старается порадовать обитателей Вриндавана своим благотворным присутствием. Когда Кришна возвращается, украшенный гирляндами из цветов, лицо его прекрасно. Он вступает во Вриндаван протяжными шагами, совсем как слон, и медленно входит в дом. По его возвращении мужчины, женщины и коровы Вриндавана тут же забывают о нестерпимом зное дня. Так вспоминали гопи о трансцендентных развлечениях и деяниях Кришны во время его отсутствия во Вриндаване. Они дают нам некоторое понятие о привлекательности Кришны. Кришна привлекает всех и вся. Вот совершенное описание привлекательности Кришны. Пример гопи очень поучителен для тех, кто пытается погрузиться в сознание Кришны. Человек может легко прийти к общению с Кришной, просто вспоминая о его трансцендентных развлечениях. Каждый склонен любить кого-нибудь. То, что Кришна должен быть предметом любви, есть основное положение сознания Кришны. Постоянно повторяя мантру «Харе Кришна» и вспоминая о трансцендентных развлечениях Кришны, человек может полностью обрести сознание Кришны и так сделать свою жизнь возвышенной и плодотворной.